Мы сегодня будем говорить о том, что, собственно, читали на Руси. Кстати говоря, у меня сразу вопрос. Вот это первая передача, когда, да, вы знаете, начинаю даже звонить по телефону и задавать вопросы до того. Да? Да, это впервые у меня было, когда начали звонить знакомые и сразу спрашивать, кто, откуда это известно и так далее. Ну, конечно, да. Но мы об этом поговорим, идет видеотрансляция, тем более. Но не надейтесь, Игорь Данилевский не покажет вам те книжки, которые читает. Это было бы слишком хорошо. Но я хотел бы, мы через несколько минут мы перейдем к нашей теме. Я бы хотел все-таки не отпускать руки с нервного пульса всевозможных событий, исторических причем. И вот это Архангелогородское дело, которое затеяли против Михаила Супруна сейчас, и тех исследователей, которые как нормальные, порядочные люди и историки, и то, что уже 20 лет не считается, считается просто рутинным делом. И то, что делают так везде. Нормальная совершенно публикация вещь. Списков репрессированных, сведения о репрессированных людях, о пострадавших, в данном случае, немцев. И вдруг по 137-й статье «Личная жизнь». Вот, кстати, большой материал опубликовал журнал New Times, так что посмотрите за прошлую неделю. Никакого отношения не имеет. И вчера совершенно справедливо кто-то из слушателей нам написал, что тогда книги памяти так, о Великой Отечественной войне. Извините, у меня это первый вопрос, который возникает. Потому что, когда я открываю книгу памяти или на сайте, скажем, висит просто книга памяти, на которую может выйти любой в интернете, посмотрите, я смотрел данные по своему дядьке, погибшему в 1942 году. Это тоже личные данные? Да. А и почему она висит? Ты подал в суд, нет? Ну, на разглашение. Я нормальный человек. Я нормальный человек. А ты веришь, что немцы подавали в суд на Супруна? Не верю. И жаловались? Не верю. Тем более, что, да, кстати говоря, вот здесь есть справочка небольшая, чем занимается и занимался, кроме всего прочего, Михаил Супрун. Ты знаешь этого историка? Да, я знаю его, потому что я был в Архангельске, мы знакомы вообще с университетом их, это замечательный университет, очень хороший исторический факультет, я и декана хорошо знаю, заведующих кафедрами хорошо знаю, и студентов знаю, я читал лекции у них. Насколько я понимаю, Михаил Супрун занимался такими достаточно дотошными исследованиями, например, конвоев, которые были во время потом войны. Это все совершенно официально. Да, да. Это в рамках совместных соглашений. Такая работа проводится в колоссальных масштабах сейчас, и слава богу, слава богу. Вот скажи мне, пожалуйста, вот такую вот вещь. Может ли, существует ли вообще как-то на свете историческая общественность? Цех существует, который может, потому что здесь это удар по цеху, как удар по другим ученым сообществам. Независимо от того, против кого направлен удар, нанесенный в Архангельске, потому что там есть разные мнения, есть разные точки зрения, но это удар по каждому, кто работает в истории вообще. Я, извините, тоже собираю личные данные о людях, которые жили там в 12 веке или в 11 веке. Это ведь тоже так. Я выясняю все подноготное, выясняю их родословные, о чем мы сегодня еще и поговорим. И, в общем-то, я попадаю тоже в такое же положение. Вот. Конечно, это ненормальная ситуация. И если речь идет только об этом, то это, в общем-то, ставит крест вообще на исторической науке как таковой. Ну, а сейчас, если речь идет вот не только об этом, а конкретно о том, что касается советского прошлого, о том, что касается советской внутренней политики, о том, конечно, что касается репрессий, о том, что касается внешней политики. Мне потряс вчера один аргумент из ГУВД, пришедший. Один аргумент, который гласил, что вы же видите, какое вот трение между Польшей и Россией, это в связи с Катынью, и публикацией дел, и исками родственников о реабилитации. А вдруг у нас с Германией такое получится? Хорошая Опа. Мысль. Стратегия называется. У нас может в Германии такое получиться и получилось. Менты-международники, да. Прости Господи. Нет, ну это же невероятные совершенно вещи. Извините, сейчас речь идет о том, чтобы вернуться к войне прошлого века и к Первой мировой войне, ко Второй мировой войне. Разобраться с этими войнами. Закончить этот разговор. Закончить этот разговор, потому что, извините, павшие были с той стороны, с этой стороны, были уже и совместные встречи ветеранов войны со стороны Германии и со стороны России. Понимаете, это все ушло. Это ушло, и надо не возвращаться постоянно к прошлому. Вот что у нас за привычка? Понимаете, у нас вся жизнь наша повернута в прошлое. Давайте посмотрим в будущее. Давайте посмотрим, что делать. Причем нет, возвращаться в прошлое для того, чтобы понять, что происходило, необходимо. Понять и не повторять, А не для того, чтобы себе выбрать. Вот я сейчас стою перед дилеммой. Там Сталин с пактом или там с оккупацией Прибалтики или Западной Украины, Белоруссии, там Буковины и прочего. Я стою перед тем, это мне принимать как свою политику. И тогда, а если я не принимаю, как я не оправдываю это как политику, значит, получается, что Россия не существует как государство. Угу. Если я не только не оправдываю, а говорю, что вот правильно, вот такое. А обращение к прошлому, потрясающее сейчас, как отрицание исторического мышления. Вот чем занимаются сейчас. Вот это надо прекратить. Этим. Нет, вот. Надо думать о том, что делать дальше, и как главное не повторять ошибок, которые были совершены в прошлом. Хорошо бы, если бы цех как-то высказался по этому. Я думаю, что он будет высказываться, и сейчас пойдет обязательно эта волна, потому что это задевает всех. Лишь бы невозможно дальше работать. Просто лишь бы не забивались в свои углы раньше времени. И добровольно не забивали свои углы и не пытались бы не высовывать носа из-за того, что может ударить по каждому. Именно поэтому надо не говорить, надо не молчать. Игорь Данилевский, эта программа «Не так», и сейчас мы обращаемся вот к нашей эпохе, где тоже существует сейчас уже... Причем наша эпоха, это уже имеется в виду эпоха где-то 1000 лет назад. 1000 лет назад, да, к интересующей нас эпохе в данной серии. Но там тоже есть идеологичность появляется, да еще какая. Так вот, первый вопрос, который был задан, это, значит, откуда мы знаем, что читали? Угу. Ну, в первую очередь, конечно, ответить на этот вопрос можно просто. Есть книги, которые сохранились. Это рукописи 11 века, 12 века, 13 века. Их не так много. От до Монгольской Руси зафиксировано порядка там меньше 200 рукописей. 190 было на 64-й год. Вот. Но если и прибавилось, то там это единичные какие-то могли быть рукописи найдены. Это книги. Очень мало, потому что, да, конечно, тяжелая была жизнь, книги гибли в первую очередь. Если мы почитаем летописи, видно, что как пожар, а пожары регулярно в городах, горят книги, нахождение на племенников горят книги, усобицы горят книги, и тем не менее какие-то книги остались. Из этих книг, правда, сразу надо сказать, подавляющее большинство, за исключением там 15 книг, это богослужебная литература. То есть это литургика, и понятно, что это читали безусловно. Потому что формально хотя бы, но практически все население это были христиане, или там большая часть населения, скажем, аккуратнее. И, конечно, литургическая литература, она была необходима. Мало того, именно по количеству богослужебной литературы пытаются определить, а каков должен был быть объем вообще всего книжного наследия Киевской Руси, скажем, и Руси периода существования самостоятельных государств до Монгольской Руси. Но по экспертным оценкам, судя по количеству церквей и судя по тому, как ведется служба, минимальный набор есть книг служебных, мы сейчас имеем доли 1%, то есть это тысячная часть где-то от того, что было в Древней Руси. Ну, естественно, есть выражение, которое стало расхожим, да, Михаила Афанасьевича Булгакова, рукописи не горят. Да, действительно не горят, потому что даже при таком количестве сохранившихся книг мы можем представить себе, каков приблизительно был круг чтения людей в Древней Руси в домонгольский период, во время монгольского нашествия, во время монгольского владычества Московской Руси, по одной простой причине. Ну, во-первых, книги переписывались. Но даже когда создавались оригинальные произведения, то руководствовались не тем правилом, которое сейчас является основополагающим. Не дай бог не повторить кого-то, да, потому что существует ВААП, существует авторское право, можно за это дело пострадать. Напротив, вообще-то исходили из очень простой истины. Все уже написано, по большому счету. В разных вариантах эта мысль где-то присутствует. И поэтому новый текст набирается из фрагментов предыдущих текстов. Это такое лего. Вот. Причем это создавало очень интересную ситуацию, потому что тогда писатель, автор и читатель, они вступали в очень такую сложную интеллектуальную игру. Цитаты эти не маркировались. Они не помечались по большей части. Редко-редко, когда давалась ссылочка на автора. А так вообще просто давалась цитата, и все. Это твое дело. Поймать эту цитату, понять, откуда она. А это уже предполагает то, что ты помнишь тексты другие. Что у тебя есть определенная своя энциклопедия внутренняя. В голове. Да? В голове. Да. Внутренняя энциклопедия. И тогда ты понимаешь, о чем идет речь. Я всегда привожу один и тот же пример. Это безотносительно к нынешней ситуации, потому что это вообще не эти выборы были. Но несколько лет назад, перед выборами как раз в мэрию московскую, я увидел стикер в метро, в вагоне. Там было написано «Мэрия бессмертная». Вот понимаете, этих людей даже нельзя к суду привлечь. Они сказали очень хорошую вещь о мэрии. Но каждый человек, который живет в нашем обществе, который смотрел «Приключения итальянцев в России», он понимает, что сказали они. Да, да. Я этого не буду сейчас произносить, потому что все ясно и понятно. Вот у нас это в такой игровой форме, да, это шутливая такая форма, хотя шутка злая. Вот. Но в литературе средневековой, позднеантичной литературе это норма. Это норма, причем норма, которая еще имела одно правило. Можно было оборвать фразу в самом интересном месте, а ты уже додумываешь хвостик и понимаешь, что хотел сказать автор. Мы тоже так делаем. Да, совершенно верно. Причем иногда это совершенно невероятная ситуация. Не так давно по телевидению показывали замечательный совершенно фильм, гениальный фильм «Чапаев». Да. И я посадил своего сына смотреть «Чапаева», потому что это классика, и это надо видеть. Конечно. Фильм, который мы с тобой знаем наизусть, да? Я сижу, занимаюсь своими делами, и краем уха слышу вдруг что-то настолько до боли знакомое. Я поворачиваюсь, это перед последним сражением, Чапаев сидит, чертит карту предстоящего сражения и поет. Поет он, черный ворон, что-то вьешься на твоей голове. Да. Над моей головой. Вступает Петька и допевает: ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой. Бриллиантовая рука. Они спародировали Чапаева. Конечно. Гениально совершенно. Конечно. То есть это пошло один в один, это дает дополнительный еще пласт, такой смысловой, понятный достаточно узкому, но вполне определенному кругу зрителей или читателей. И это создает вот то вот самое интеллектуальное поле, в котором и вращаются эти люди. Но за счет этих цитат мы можем увидеть, что они читали и что они знали. Вот у Умберто Эко есть замечательный совершенно в «Имени розы» фрагмент, когда Вильгельм Кентерберийский с Адсоном пробираются все-таки в библиотеку этого монастыря. И там есть, вот вроде как оно проходит само собой, и ничего. Открывает Вильгельм книгу и говорит: о, это Аристотель, это метафизика. А вот это вот то-то и то-то, а это то-то и то-то. Он только открывает книгу, он сразу видит, что это за текст. И он тут же его определяет. Вот понимаете, как было бы интересно, если бы книга без обложечки, такой, как мы привыкли, где указан автор, название и так далее. Вы приходите в книжный магазин, там лежит сборник разных произведений под одной обложкой, на которой ничего не написано. Вы открываете и говорите: о, это Лев Николаевич, а это Федор Михайлович. Ну, в принципе, окончив среднюю школу, мы это можем сделать. Мы это должны сделать. Да, должны, по идее. Я боюсь сейчас студентам своим задавать вопрос, понимаете, читали ли они, там, скажем, Шекспира, или читали ли они там «Отцы и дети». Я боюсь задавать эти вопросы. Потому что еще два года назад были нормальные более-менее ответы. Сейчас в целом ряде случаев я просто вижу, что люди начинают стесняться сказать «нет», но и сказать «да» они тоже не могут, потому что дальше последует вопрос: а вот то-то и то-то. Ну да. Да. Это в принципе, сложный вопрос. А помните ли вы как? Да. Но есть одна очень важная вещь, о которой мы всегда тоже забываем. Это прежде чем перейти уже непосредственно к определению этого круга чтения. Память. Вот память в средневековом обществе, в Древней Руси, она играла принципиально иную роль, чем сейчас. Вильгельм Баскервильский, конечно. Вильгельм, да, я прошу прощения, да, Баскервильский. Да, пародийно так название, спасибо вам. Да-да-да, прошу прощения. Да. А вот, понимаете, вот там, значит, память играла принципиально иную роль, потому что до изобретения книгопечатания память – это основной носитель информации. Книга могла попасть человеку один раз в руки, он должен был ее прочитать и запомнить. И запоминали они огромные объемы текстов. Есть, скажем, в Киево-Печерском Патриарке рассказ о таком Никите Затворнике. Никита Затворник знал наизусть Пятикнижие Моисеева. Всех пророков он знал по чину, то есть все годовые чтения. И еще знал иудейские апокрифы. На каком языке? Вот вопрос, на каком языке, потому что язык – это особый разговор, который должен состояться сегодня, потому что Русь – это, так сказать, довольно любопытная такая ситуация. Вот. Значит, Никита Затворник, судя по всему, знал древнееврейский. Знал он древнерусский. Он принципиально, скажем, не читал Новый Завет, но за это он был наказан, значит, он потом забыл все, что он помнил. Но, понимаете, такой объем информации, но там есть еще маленькая переписочка, и с ним в этом никто не мог состязаться. То есть они знали тексты, но не в таком объеме. Да, сразу это дает группу какую-то вообще. И причем... Были люди, которые знали что-то, да. Достаточно много. Или, скажем, там еще один чернец, который был одержим бесом и вдруг начал говорить на разных языках. Он заговорил на латыни, да. На древнееврейском, на греческом, на сирийском. Ни у кого не вызывает вопрос, а откуда знают, на каких языках он начал говорить? Кто определял, да. Кто определял? Определяли те, кто рядом стояли. Это вопрос, который не возникает ни у того, кто пишет, ни у тех, кто читает. Так. Это тоже интересная вещь. Владимир Мономах пишет, что его отец, никуда не выезжая, знал 5 языков. Ну, тоже неплохо. Хотя в княжеской среде, судя по всему, 5 языков – это может быть много, а вот языка 3 – это норма была бы. Какие это нормы? Какие это языки? А я вам скажу, это очень просто вычислить. Хотя есть расхождение, какие именно языки знал Всеволод Ярославич, но сам Владимир Мономах, во-первых, воспитывался в детстве до подросткового возраста, наверное, у матери. Да? Мать у него кто была? Греческая принцесса. А бабушка у него была шведка. Так. Ага. А невестка у него была англосаксонка. Понятно. Это мама Юрия Долгорукова, да? Да. Вы же понимаете, что на каких языках беседовала вся эта публика между собой? Имеем, значит, язык Беовульфа, да, примерно? Да, да, да, да, да, да. Вот. То есть, по крайней мере, европейские языки знали. Скажите, пожалуйста, игумен Даниил едет в Святую Землю. Да, вот да. Он совершает паломничество, оставляет потрясающее совершенно хожение, которое потом становится образцом для всех последующих хожений. Он едет через Грецию, он приезжает в Иерусалим, он встречается с Балдуином I. Он что, по-славянски говорил с ним? Да нет, конечно. Значит, нужен язык общения. Какой нужен язык общения, судя по всему, не один. Потому да. Что я сомневаюсь, чтобы Балдуин говорил по-гречески. Но на латыни они могли говорить. На латыни могли. Но вы же понимаете, что тогда этот самый Даниил должен не только знать церковно-славянский язык, да, литературный, он еще должен знать греческий, он еще должен знать латынь, он как-то общался с местным населением. Ну, а такой феномен, как толмач... Не всегда возьмешь с собой. Да, это возможная вещь, но, значит, и переводчики были. Но или на месте. Предположим, он не знает латыни, но переводчик с греческого всегда там под рукой. Возможно. Почти всегда. Возможно. Да. Возможно, потому что были, во-первых, и русские люди, которые жили в Греции, и были там в монастырях люди. Там, скажем, один из проводников, у него он точно местный был, хотя по происхождению, судя по всему, был русин. Так скажем. Вот. Так что, да, это вопрос, конечно, существенный, но мы сразу должны определить, что языковая среда несколько иная. Плюс к этому купеческие пути торговые, которые проходят через Русь, и общение с ними необходимо. Скандинавы, которые составляют значительную часть дружин первых русских князей, постоянное общение с диаспорами, которые здесь присутствуют. Скажем, достаточно большая была иудейская диаспора в Киеве. Судя по всему, это было нормально, потому что рядом был хазарский каганат, где были и этнические евреи, были и иудеи, которые приняли иудаизм. Да, идея религиозного смысла. Да. То есть, всяко было. Но ситуация была несколько иная. Открытое общество, понимаете? И поэтому читать они могли многое, и не только на славянском языке. Насколько распространена грамота? Вопрос, который был бы чрезвычайно сложен еще где-то лет 50 назад. Сейчас мы можем достаточно уверенно говорить, что подавляющее большинство городского населения было грамотно, включая женщин. Откуда это известно? Ну, есть 2 вида источников, которые в первую очередь нам тут помогают. Конечно, это берестяные грамоты. Потому что с 1952 года, значит, по настоящее время свыше 1000 грамот набирается, да? Угу. И это разговорный язык, причем не только в Новгороде, Это и Чернигов, это и Москва, это и Смоленск, это и Русы. То есть, да, можно сказать, что достаточно грамотная публика. Плюс еще одно. Нехороший, конечно, источник, но что делать? В храмах, в каменных, на стенках царапали надписи. Граффити. Угу. Самого разного содержания. Иногда это пространные достаточно сообщения, иногда очень короткие записи. Но, судя по всему, да, подавляющее большинство населения было грамотным, умело читать и умело писать. Это вывод, к которому мы можем сейчас прийти совершенно спокойно. Конечно, крестьянство тут большой вопрос. Большой вопрос, у нас нет достаточного количества источников. То есть городское население, мы можем сказать, и когда мы видим те же берестяные грамоты и граффити, мы понимаем, что это не сверхучености, редчайшие феномены, приходили в храм и царапали на стене. Игорь Данилевский, задавайте ваши вопросы дальше, а мы продолжим через 5 минут. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание силы». Игорь Данилевский здесь. Пожалуйста, задавайте вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Сразу давайте один вопрос решим. Есть версия, что письменность на Руси существовала задолго до Кирилла и Мефодия. Так ли это? Но это не только версия. Есть даже глухое очень упоминание. Это сказание Чернориса Храброго о письменах. Там упоминается, что когда-то славяне писали чертами и резами, вот, а потом Кирилл и Мефодий изобретают для них азбуку. Но то, что письменность какая-то существовала, свидетельствует также Ибн Фадлан, если, конечно, русы, о которых он пишет, это именно славяне восточные. Он говорил о том, что имя умершего писалось на дощечке, которая ставилась над могилой этого самого руса. Но это не исключенный вариант, и, бога ради, почему бы и нет. Понимаете, ведь фокус-то не в том заключается, что Кирилл и Мефодий изобрели азбуку. Азбуку можно изобретать сколько угодно, это не проблема. Если знать основные какие-то принципы, ну, скажем, по образу и подобию создавать. Угу. Скажем, фонетическая азбука или слоговая азбука. Фокус весь заключается в том, что Кирилл и Мефодий перевели священное писание на славянский язык. И тем самым они создали определенную норму закрепления значений за тем или другим словом. Понимаете, когда они перевели, как-то святой Кирилл Константин, первая фраза, которую перевел, согласно житию, да, это «искони бе слово, и слово бе от Бога, и Бог бе слово». И без него ничто уже не быть. Евангелие от Иоанна. Да, первая фраза из первой главы Евангелия от Иоанна. Вот если бы он греческое «логос» перевел бы не словом «слово», а словом «дух» или «знание». Угу. Вы же понимаете, что это совершенно другая культура. Может быть, скажем, тогда у нас бы ученые учителя получали бы чуть большую зарплату, чем сейчас. Потому что это было бы немножко другое все. Вот в этом, вот, собственно, заключается фокус. Так что письменность, скорее всего, какая-то была, но вряд ли это была система более-менее разработанная. Теперь, что касается самых ранних рукописей, был задан вопрос относительно того, какая самая ранняя рукопись. Да, в интернете был. Рукопись. Вы знаете, можно сказать только так. Самая ранняя славянская книга, которая имеет дату точную, это Остромирово Евангелие. Традиционно она датируется 1056-1057 годом, то есть середина XI века. Но это не первая была книга. И Остромирово Евангелие как раз у нас тут хорошо попадает в общую струю, вот определение круга чтения. Понимаете, есть ведь достаточно любопытная такая штука. Остромирово Евангелие было скопировано с болгарского оригинала. Но это не только Остромирово Евангелие, там был целый набор таких книг. Это был и сборник 1073 года, который был скопирован с болгарского оригинала. Это и учительное Евангелие Константина Болгарского. Это было слово Ипполита Римского об Антихристе. То есть целый ряд произведений и рукописи был скопирован с болгарских оригиналов. Откуда эти болгарские оригиналы взялись? Скажем, вот до XIV века у южных славян не сохранилась традиция кирилло-мефодиевская ранняя. А у нас она сохраняется. Вопрос, почему? Ну, в свое время была высказана такая гипотеза, и гипотеза, которая поддерживается значительным количеством специалистов, что библиотека болгарских царей каким-то образом попала в Киев. она могла попасть туда двумя путями, как считают. Это либо Святослав во время одного из походов, он ведь взял Преслав Великий. Да. Вот, и он мог вывести эту библиотеку. Есть и другой вариант, более, так сказать, мягкий и приличный для нас. Иоанн Цимисхий мог вывести библиотеку болгарских царей, а затем передать ее Владимиру. Греки могли в качестве приданного за царевной Анной, которая вышла замуж за Владимира. Но так все или равно иначе, трофей получается, да, только опосредованный. Да. Ну, так или иначе, беда-то заключается в том, что эта библиотека погибла, судя по всему, в 1240 году во время монгольского нашествия, а может быть и раньше, потому что были же еще, по крайней мере, там два крупных похода на Киев, когда Киев разграбили, это речь идет о первом походе, который организовал Андрей Боголюбский. То есть всякое могло быть. Я еще раз повторю, книги гибли в первую очередь. Хотя их и пытались сохранить, там книгами забивали церковь до палати. Вот. В этом-то и была вся беда. Но вот что там могли быть за книги, это большой вопрос. Вот мы вроде бы коснулись еще одной проблемы. Могли читать не только на славянском языке. Скажем, все вот эти вот самые супруги наших князей, которые приезжали из Греции, из Швеции, из Англии. Они приезжали, ясное дело, не в одиночку, они приезжали со своим двором, они приезжали, если они были христианками, а по большей части, я думаю, так оно и было, они приезжали со своими духовниками и обязательно привозились книжки. И книжечки не на славянском языке. Греческие митрополиты, которые ставились из Константинополя, они приезжали со своими книгами. Я думаю, что вряд ли это были книги на славянском языке. Во всяком случае, все, да? Что-то они привозили свое. Епископы в значительной степени, судя по всему, были греками, тоже, значит, книжечки имели свои. Я уж не говорю обо всех этих купцах там, и так далее. Они тоже достаточно грамотные люди-то были. И мы можем себе представить приблизительно, что это были за произведения. Во-первых, по цитатам, которые используются. Даже по поздним спискам, когда реконструируется состав ранних русских летописей, ясно, что автор повести временных лет, автор начального свода, автор древнейшего свода или там свода Никона, они пользовались целым рядом книг. Это книги были преимущественно греческие. Скорее всего, может быть, в славянском переводе, не знаю. Это вопрос, так сказать, несколько иного порядка. Тут интересно, что они читали. Во-первых, хроники греческие. Но вот автор «Повести временных лет», создатель ее, он дополнил начальный свод большими цитатами из хроники Георгия Мартала греческой. Хроника Георгия Мартала – это достаточно такое солидное произведение. Не исключено, что использовали либо какую-то сводку греческих хроник, либо самостоятельно. Там была и хроника Георгия Синкелы. Это и хроника Иоанна Малалы. Это летописец вскоре патриарха Никифора. Мало того, используется апокрифическая литература достаточно широко. Скажем, используется откровение Мефодия Потарского, которое рассказывает о последних временах. Славянский перевод. Славянский перевод, причем используется очень широко. К нему возвращаются неоднократно летописцы нескольких поколений, которые работают. Используется, скажем, сказание о 12 камнях на ризе первосвященника Епифания Кипрского, да. 6 век. Но, скорее всего, это произведение могло попасть автору повести или там, начального свода, или предшествующего какого-то свода в составе толковой полии. Толковая полия – это Ветхий Завет с комментариями. Угу. Причем интересно, что там значительная часть текстов – это апокрифические тексты. Это не канонические тексты библейские, это апокрифические тексты с комментариями, очень подробными, очень интересными. Вообще, это такая своеобразная энциклопедия того, как читали и как следовало понимать тексты. Очень забавно иногда. Там, скажем, есть замечательный заход насчет критикуется астрология. И говорит, господи, ну что ж за ерунду пишут эти люди? Вы посмотрите. Это что же, все эфиопы под одной звездой родились, что они такие черные? Понимаете, это смешно было в 12 веке еще. Вот. Сейчас это уже не смешно, это уже очень печально. Это уже очень печально. Прошло 1000 лет, и мы все на том же самом уровне. Вынуждены выяснять, значит, все ли эфиопы родились под одной звездой. Вот. Это достаточно любопытные, ведь, скажем, хроника Иоанна Малалы. Это не просто хроника. Первые книги хроники Иоанна Малалы – это очень подробный пересказ греческих мифов. Греческая мифология была известна до такой степени, я даже поразился, когда начал читать поучения, скажем, так сказать, к простой чаде относительно пережитков язычества, борьбы с ними и так далее. Я был поражен. В целом, в ряде случаев этот проповедник говорит, ну вот, такое-то божество, там, скажем, не буду сейчас говорить, кто mm-hmm. именно. Ну, что, вы не понимаете? Но это же Артемида. Да. Он объясняет через греческую мифологию. Это потрясающая совершенно вещь. То есть, судя по всему, греческие мифы знали. Мало того, там и какие-то основы древнеегипетских мифов шли. Пересказываются даже они. Почему это представляло интерес? Я думаю, что вообще этим людям было все интересно. Вы учтите, что они не так были подвижны, как мы, у них не было таких средств массовой информации. Нам же тоже интересно, что где происходит. Они, судя по всему, с большим удовольствием читали всякие трактаты о дальних странах. Информация, которая там была, ну, это фантастическая совершенно информация, но тем не менее, это интересно. Uh-huh. Это интересно, и где-то есть ведь и такое. Читали апокрифы в очень больших количествах, причем уже в сборнике 1073 года там есть три индекса книг. Вот это вот очень важные вещи. К сожалению, с индексами у нас плохо. Индекс – это перечень книг. Все книги делятся на три категории. Ну, во-первых, первое большое деление – это книги верные и книги ложные. Значит, отреченные книги – они могли быть верочитные и неверочитные, то есть совсем ложные. Вот отреченная литература – это та литература, которую нельзя было держать и читать в храме. Ложная литература ее вообще нельзя было читать и хранить. Это всякие лунники, громовники, астрологи. Это там могла быть золотая цепь, матица употребляться и так далее. Не всегда ясно, что это книга Рафли, гадательная какая-то. Не всегда ясно, что это за книги. Но свидетельство того, что такие книги были. Да, ну могут, конечно, сказать. Вы знаете, вообще сборник 1073 года – это это переписанный текст, это болгарский оригинал. Да, но там эти индексы, они изменены по сравнению с греческими индексами, которые лежат в их основе. Они приспособлены к местным условиям, так сказать. Хотя там есть вещи, которые очень трудно понять. Надо учитывать, что не сохранилось произведение, которое имели бы устойчивые названия. Это мы сейчас называем «Повесть временных лет». Извините, не было такого произведения. Это условное название. Называется оно по первым строчкам, там, скажем, списков начальной летописи. Да, все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве начал первые княжества, откуда русская земля стала есть. Все начнем повесть сию. Угу. То есть, это такой заход. Да? Вот. Стихотворение по первой строчке, да, называют? Да. И очень трудно бывает иногда понять, например, среди отреченных книг вдруг называется «Матфеево Евангелие». О чем идет речь? А Евангелие от Матфея почему? Если это не то, что именно имеется в виду. Среди отреченной литературы, но верочитной литературы, это большое количество апокрифических произведений, которые легли в основу, скажем, практически всей иконописи. Наша вот богородичная иконопись, она базируется прежде всего на протоевангелии Иакова. Это произведения, которые хорошо знали и которые хорошо считывали. Есть, ну, ложные книги тоже. Их и хранили, и переписывали, и читали. Угу. Знаете, то, что запрещено, это всегда очень интересно. Переписывали такой самиздат. Да, такой самиздат, причем тоже хорошие традиции. Нормальные, сохранилось достаточно большое количество списков этих самых ложных книг. Иногда не сохранились как раз вот те книги, которые были обыденными, которые не так было интересно хранить. Понимаете, их было много. А жалко. Как а жалко, жалко, угу. конечно. Жалко, мы потеряли огромное количество таких книг. Вот тут вопрос сразу, вопрос возмущения. Какие такие книжки не на славянских языках с Запада? Да там в те времена вообще читать почти никто не умел. Ведь все же знают, что там в те времена даже короли, ну, наверное, не умели читать и писать. Это 11-й да. век, да, у нас? Да. 10-11 да. век. Это уже после того, как при Карле Великом сидят массово люди и переписывают все, что вообще читается. Ну, видите, Карл Великий ведь дальше Ани пошел. писать так и не научился. Ну, так это сам Карл Великий. Нет, ну, на самом деле, понимаете, я думаю, что польза наших передач прежде всего в том, чтобы увидеть и услышать друг друга и понять, что в это время происходит в Европе и на Руси. Русь не такая дикая, как это представляется очень многим. Это очень грамотная публика. Понимаете, которая, скажем, Кирик Новгородец в 1136 году пишет трактат «Учение им же ведать и человеку числа всех лет». Это несколько страничек текста, хронологический трактат. Как рассчитывается круг Солнца, круг Луны, что такое високосный год. Потом он начинает отсчитывать, сколько лет прошло от сотворения мира до его, вот этого момента, когда он пишет. Сколько прошло месяцев, сколько прошло дней, сколько прошло часов, сколько прошло дробных часов. Он ни разу не ошибается. Это фантастические просто вещи. При этом он пишет, что есть еще периоды обновления неба, обновления моря. А это что? А это уже платоническая традиция, судя по всему. Так. Причем он об этом говорит как о само собой разумеющемся. Нам сейчас трудно понять, потому что мы не знаем, какие тексты брать за основу, чтобы понять этот текст. Но, судя по всему, это платоническая традиция. В сборниках, которые существуют, вот сборник 1073 года, и сборник 1076 года, он составлялся уже древнерусскими книжниками, но на основании текстов, которые они имели, составляются совершенно новые тексты. Но туда что входит? И какие-то цитаты из античных авторов. А мир – это Гомер. Угу. Ссылки на него существуют, да, в древнерусской литературе. Бога ради. Это не проблема. Это достаточно любопытная вещь. Скажем, слово о полку Игореве, подавляющее большинство прямых цитат, и, ну, скажем так, не цитат, а текстуальных совпадений. Это было выявлено еще в начале прошлого века. Это прямые совпадения с иудейской войной Иосифа Флавия. Шестая книга. Вообще, иудейская война, иудейские древности Иосифа Флавия, они почитались на Руси наравне, скажем так, со Священным Писанием, потому что практически рассказывают о тех же самых событиях, но более популярны. Во-первых, это очень важный был момент. И древнерусский перевод Иосифа Флавия, он существовал и очень большой популярностью пользовался. Очень большой популярностью. Ну да, в форме недостающего звена, доказательств. Да, да, да, да, да, да. То, что потом сделают в XVI веке во Франции, сделает Кастильон, когда сделал свою Библию французскую, он сделал. Конечно. Он вставил. Между Ветхим и Новым Заветом у него такой замечательный мостик такой вот у него вот есть. Это очень интересные вот эти дополнения, потому что вот потому-то апокрифы и были интересные. Они развивают какие-то сюжеты, не вполне ясные в Библии. И апокрифические сюжеты, я еще раз повторяю, в толковой полие, они в значительной степени проясняют тексты, которые мы находим в летописях, которые мы находим в каких-то литературных произведениях. Ведь огромное количество прямых и косвенных цитат. Косвенных цитат очень много. Даже в оригинальных произведениях, скажем, «Житие Александра Невского». Посмотрите специальную литературу по житию. Вы увидите, что Мансикко писал об этом, Серебрянский об этом писал, об этом писал Комарович, об этом писал Лихачев. Сколько иностранных источников были включены в этот текст? Огромное количество деталей, вплоть до шести воинов, которые там, значит, совершают подвиги во время Невской битвы, они заимствуются из других текстов, подставляются только свои имена, а вся оболочка, она, так сказать, берется уже готовая. Есть здесь гениальный другой полюс. Вот. Один полюс – это у нас ничего не было никогда и не могло быть, а другой полюс – это у нас было все, и мы всех всему научили. Хорошая мысль. Вот, да, наоборот, пишет некто, IP 85-198-76-156, к ним книги на славянских языках везли, то есть в Европу, да? Французские короли присягу на славянской Библии столетия подряд принимали. Триерская псалтырь имеется в виду, видимо. Да, было дело совместной работы. Да. Западноевропейских и русских книжников, да. Безусловно. Что говорит о нормальных совершенно культурных контактах. Это говорит только о нормальных отношениях. О нормальных культурных контактах на Руси, чтобы было ясно, что было у нас, да, и что мы отдавали им. Да, есть целый ряд произведений, которые неизвестны, причем это явно переводы, неизвестны оригиналы на греческом языке и на древнееврейском. Скажем, была такая книга Еноха, я не помню, по-моему, вторая книга Еноха, оригинал древнееврейский был утрачен, и его потом переводили с древнерусского на древнееврейский. Было дело. Было дело. На Руси очень популярная, скажем, была такая повесть об Акире Премудром. Это ассиро-вавилонская повесть 7 века до нашей эры. Очень популярное произведение – это повесть о Варлааме и Иоасафе. Иоасаф – это бодхисаттва. Это христианизированная история Гаутамы Будды. Очень популярная. С 12 по 17 век читали. Один из моих учеников в «Повести временных лет» находит фрагмент, он есть и в Киево-Печерском Патрике, это видение старца Матфея, когда заходит вдруг во время всеночной бес и начинает, а его никто не видит, кроме Матфея, и начинает бросать в монахов цветочками, лепками. Кому прилипают, те начинают зевать, отпрашиваются со службы, уходят и не возвращаются, засыпают. Не порвали связи с миром. А кому не прилипают, это настоящие подвижники. Он нашел основу. Небесное дело спускается в монастырь и бросает монахов цветками. Те, к кому прилипают, это ученики, которые не порвали связи с миром. Те, к кому не прилипают, это настоящие бодхисаттвы. Махаянская сутра 2 века до нашей эры. Как она сюда забрела? Как она сюда забрела? Ну, кто ж его знает? Что касается культурных обменов, чрезвычайно широкие. Я понимаю, что можно соглашаться, можно не соглашаться с выводами гениального совершенно человека Арсена Арсеновича Гагишвили. Это вот просто судьба подарила такую встречу мне в 92-м году, и это одна из самых потрясающих, наверное, встреч в моей жизни. Человек-технарь. 30 лет он занимался словом о полку Игореве. Каждый день он прочитывал по одной книжке и жаловался мне, что ты понимаешь, вот на немецком, на французском, на русском, на латыни, на греческом нормально, а на английском только со словарем. Хорошая ситуация. Да. Хорошая ситуация. Хороша. Вот. И он написал две монографии «Технарь» по слову о полку Игореве. К нему очень внимательно прислушивались специалисты. Вторая книга, к сожалению, ее издали вместе с еще одним очень талантливым человеком, но тоже, к сожалению, нас покинувшим. Это Андрей Леонидович Никитин. Вытащили из компьютера Арсена Арсеновича, и эта книжка была издана. Называется она, конечно, по-хулигански, как к нашему сегодняшнему разговору, «Три источника слова о полку Игореве». Хорошо. Гагишвили находит там параллели с Библией. Это понятно, да? Это понятно, да. С античной литературой, причем в подлинниках, как он считал, потому что заимствуются не только образы, там, скажем, дева Обида, которая восплескала лебедиными крылами, но и поэтическая техника заимствуется, а это уже посложнее будет. Понимаете, это опровергать очень сложно. И третье – это западноевропейский рыцарский роман. Он находит целый ряд, с кем, интересно? Целый ряд параллелей с жестом о Гильоме Оранжском. Да? Да. Да. Я еще раз повторю, можно соглашаться, можно не соглашаться, но давайте посмотрим. Во всяком случае, он вывел... Ну, это не совсем роман, это предыдущая песня «Жест». Ну да, это «Жест», да, это песня «Шансон де Жест». Да. Вот это вот очень интересно. Давайте посмотрим. Понимаете, я не знаю, каков был круг чтения этих людей точно. Но, в принципе, я могу предположить, что он был невероятно широк. Невероятно широк. Библейские книги практически все. Практически все. Там ссылаются на то, что третью книгу Эздры перевели только там, в 14 или в 15 веке. Но в 15 веке точно перевели для архиепископа Геннадия Новгородского. Он не нашел 16 книг библейских в славянских переводах. Хотя все они были известны по спискам более... Потрясающе, Игорь. Ну, кстати говоря, вот такие вещи, вот такие параллели с именно не с общеизвестными... уже, это я к тому, к фальсификациям и к подделкам, и великий розыгрыш слова о полку, что это вещь, вот, например, что вот с жестом Гильома Оранжского, это скорее известный тогда, чем скажем, веке 18. Конечно, уже, конечно. Уже. Я поэтому в свое время задал Арсену Арсеновичу вопрос, он мне сказал, ты понимаешь, я слечил Осяновы баллады со словом о полку Игореве, никто этого не делал, он текстуально слечал. Так. Он нашел порядка 30 параллелей. Я говорю, и не усомнились. Он говорит, ты знаешь, к своему стыду в первый момент усомнился. А потом я, говорит, понял, у них общие источники были. И он находит эти источники. Он снимает все эти параллели. Так. Причем это все источники 10-й, 11-й век, 12-й век. То есть несколько распадается идея, там, что это такая же вот ветвь, да, тоже мистификация была сделана. И это гораздо сложнее сделать, потому что действительно это из того времени. Да, полторы минуты у нас остается в этой теме. Необычайные запутанные связи. Дальше происходит какое-то распадение или неосознание вот этих связей. Просто то, что возникает потом вот в Европе, возникает... Связи ослабляются, безусловно, связи ослабляются в связи с монгольским нашествием, потому что возникает такой своеобразный барьер и психологический, и политический. Самое интересное не только с Западом, но и с Востоком. Да, барьер именно так. Но, тем не менее, развитие это продолжается, потому что появляются сборники всякие, появляются трактаты, скажем, об устроении земном, где явно совершенно античные идеи. Там «Земля подобна яйцу, висящая в пространстве, поддерживаемая только Божьим повелением». Нормальный заход, да. Это 14 век, пожалуйста. В 15 веке начинается очень мощная волна. Это Балканы, славянское население балканских стран и греки начинают эмигрировать в Россию. Плюс к этому появляются итальянцы. То есть начинается новый уровень контактов. И конец 15-го, 16 век – это время усиления таких контактов. И надо сказать, что и литературных контактов тоже. Резко расширяется круг чтения в это время, судя по всему. У меня такое ощущение, что здесь мы подходим к тому, как вот к такой вот к агрессивной изоляции. Это фактор гораздо более позднего времени. Да. И фактор безусловно. И фактор идеологический. Безусловно. Уже скорее нового времени, чем... Безусловно. Чем потому что и в 17 веке нормально было на польском говорить при дворе в Кремле. И я уж не говорю о Петре, да, о 18 веке. Но это нормально было. Но зато были другие установки, о которых мы поговорим просто. Обязательно поговорим, и мы продолжим нашу серию в программе «Не так». Сегодня Игорь Данилевский, и мы говорили о том, что читали в Древней Руси.